сегодня, покуда вы спали, надеюсь, как всадник в дозоре, во мглу я глядела, я знала, что поздно, куда же я денусь от смерти на сцене, от бренного дела. Безгрешно рукою водить вдоль бумаги, писать — это доблесть, молиться о ком-то, запеть на показ, провиниться в обмане. А мне не дано это и неохота. И все же для вас я удобство обмана, я знак, я намек на былое, на сорть, как будто сохранны Марина и Анна, и нерасторжимы словесность и совесть. В гортани моей неумелой, да чистой, жил призвук старинного русского слова. Я призрак двусмысленный и неказистый, поэтов, чья жизнь не затеется слов. За это мне выпало нежности столько, что будет смертельней, коль пуще и больше. Сама по себе я немногого стою, я старый глагол в современной обложке. О, только за то, что душа не лукава и бодрствует, благословляя и мучаясь, не выбирая, где милость, где кара. На время мне посланы жизнь и живучесть, но что-то творится меж вами и мною, меж мною и вами, меж всеми, кто живы. О, если бы нам обойтись тишиною, чтоб губы остались свежи и не лживы. Но коль невозможно, коль вам так угодно, возьмите мой голос последний. Вовеки прибуду добра и свободна, пока не уйду от вас.